моряки, нас провожают маяки огнями. Остались девушки одни, и вот летят в разлуке дни за днями. Не скоро нам идти домой, родной наш город за кормой растаял. Грустит моряк на корабле, своем он сердце на земле оставил. Плывут, как чайки, облака над нами в голубом просторе, но есть причал у моряка, любовь и море. Но есть причал у моряка, любовь и море. Сумеем справиться с тоской, ведь ей в компании мужской не место. И коль любовь у них крепка, дождутся нас наверняка невесты. Мы далеко, но верим им, хорошим девушкам своим в разлуке. Когда качает на волне, нам вспоминается во сне их руки. И мы осилим шторм любой, переживем любое горе, пока на свете есть любовь, любовь и море. Пока на свете есть любовь, любовь и море. Когда ж вернемся мы домой, шторма оставив за спиной и качки, огнями встретят маяки, и на причал бегут легки морячки. Они умели ждать моряк, и нам светили, как маяк, в походе. И как нужна нам их любовь, когда мы в море вновь и вновь уходим. И пусть дорога далека, и нелегка такая доля, дороже всех для моряка.